Глава 31. Корт был доволен. Доволен настолько, что после завтрака, подхватив жену под мышки, покружил ее по комнате на глазах у смеющейся горничной, смачно чмокнул в щеку и во всеуслышание заявил: «Добрая жена, благословение богов». Потом еще раз поцеловал раскрасневшуюся и смущенную жену и несколько непонятно добавил: «Всем бы этакую женушку! Но ничего, ничего, как все сладится, лично в храм Всевышних схожу и молебен закажу во славу Эрины Милосердной». После чего, наказав сыновьям слушать мать, отправился в палаццо Ронхардов. 3 дня. Отложив большую часть дел, он лично мотался по городу, собирая среди знакомых фарандов и купцов нужные ему сведения. Надо сказать, что повезло не сразу. Все же столица не деревня. Но к вечеру 2-го дня была найдена первая ниточка, и дальше клубок знаний прирастал с огромной скоростью. Этот самый фаранд Бушар чуть не 20 лет назад выехал из столицы с женой и больной дочерью в паломничество, да так и не вернулся. Зато недавно, буквально всего 7-8 рундин назад, появился в столице с 2 уже взрослыми детьми, но без жены. Говорят, овдовел 2-й раз еще там, в Сарандане. Вернулся с немалыми деньгами, так как выкупил свой собственный дом. Детей одел не хуже придворных франтов. А главное, интересовался ценами на пряности и советовался со знакомыми, когда лучше сдать груз, сейчас или все же весны подождать. Старые знакомые отзывались о фаранде весьма уважительно. Говорят, и в первой семье был у него мир и лад, слово свое всегда держал, в денежных делах был щепетилен, но и вложиться в хорошее дело никогда не отказывался. Такие сведения для Корта были равны дару богов. Вот он, тот самый человек, через которого можно будет аккуратно сдать груз пряностей, что привез Редган Леон. Заинтригованный сведениями Корт даже не поленился подъехать в маленькой рабочей карете без гербов к дому фаранда Бушара, и даже тут боги оказались к нему милостивы. Ждал он совсем недолго и таки дождался. Из парадного входа вышел сам Бушар, вполне себе благообразный старик. Дорого и хорошо одетый худощавый подросток, по которому сразу видно было, что матушка родом из Сарандана. Увиденное вполне удовлетворило управляющего. Он уже собирался постучать в стенку кареты кучеру, чтобы трогал, как дверь вновь распахнулась и почти бегом выскочила девушка, на которую управляющий посмотрел с большим интересом. Старшая дочь фаранда Бушара тоже несла на своем лице печать юга. Хороший рост, белоснежная кожа и смоляные волосы делали девицу яркой. Корт внимательно оглядел ее туалет. Уж в чем, а в ценах на тряпье он разбирался прекрасно. Сколько лет ссорился с поставщиками, оплачивая счета папеньки Леона. Управляющий даже поморщился от воспоминаний, но быстро прогнал дурные мысли прочь и вновь оценивающе посмотрел на девушку, которая стояла у кареты отца и что-то ему втолковывала. До него донеслось несколько фраз, сказанных мелодичным голосом с элегантным саранданским акцентом. «Нет-нет, папенька, передайте ему, что такая цена нас не устраивает. Мы легко можем оставить груз храниться до весны, и тогда цена возрастет как минимум вдвое. Значит, или он добавляет сейчас 40%, или сделка не состоится. Так и стойте на этом». «Надо же, какая!» — с интересом отметил про себя управляющий. «Получается, девчонка настолько хорошо разбирается в делах, что отец прислушивается к ее советам». Корт с еще большим вниманием и интересом продолжил разглядывать. «Красивая. Одета очень дорого, да и украшения на ней, самые обычные дневные украшения, тянут на небольшое состояние. Видно, что старик не ущемляет дочь в пользу наследника». Корт отметил и удачное сочетание тканей, и элегантную отделку бесценным кружевом. Если не знать, что она простая фаранда, то этакое и при дворе не потерялось бы. И тут сердце управляющего слегка ёкнуло. И на мягких кошачьих лапах в голову закралась странноватая мысль. Раз уж все так удачно совпадает, то, может быть, это и есть он, знак богов. Однако торопиться с выводами Корт все же не стал, и в палаццо Ранхардов вернулся значительно более спокойным. Еще через 3 дня, в оговоренное время, Фарант Бушар вместе с сыном нанес деловой визит. За день до этого управляющий и Эридган слегка поспорили, но Леон сумел настоять на своем. И после первых же слов приветствия выложил перед Фарандом Кантера старые документы, подтверждающие, что груз был, что он продан с хорошей прибылью, и деньги разделены согласно долям вложившихся. Что сумма, полагающаяся Фаранду Кантера в размере 147 золотых ауреций и 12 динариев, хранилась в семейном сейфе до смерти тогдашнего главы семьи, а потом... Когда сын Редгана вступил в наследство, управляющий безнадежно махнул рукой, показывая свое отношение к ситуации. «Я признаю этот долг, Фарант Кантера, однако прошу у вас отсрочки». Леон был хмур и немногословен. Надо сказать, что и Корт, да и Редган Леон были приятно удивлены покладистостью гостя. Разумеется, им в голову не приходило, что такая деловая сговорчивость вызвана вовсе не добротой Фаранда, а тем, что 2 из 5 долгов он и вовсе не смог получить. Потому, не опасаясь нищеты в ближайшее время, он достаточно легко пошел навстречу предложениям и ожиданиям новых деловых партнеров, опасаясь, что иначе Редган и вовсе откажется платить. Осудиться сейчас с таким должником будет тяжело. Фаран взял на себя обязательство от своего имени продать груз каравана специй. С этой услуги вытребовал себе довольно скромный процент и пообещал по завершении сделки переписать старинную расписку, дав отсрочку на 3 года. Под процент, разумеется. Впрочем, вполне вменяемый, поэтому и Редган, и управляющий тихонько выдохнули. Попадись более упрямый или более жадный к деньгам человек, дело могло дойти и до судебных разбирательств. Впрочем, считать Фаранда божьим одуванчиком все же не стоило. Вернувшись через 100 лет на родину, он обнаружил, что утеряны многие деловые контакты, что из его знакомых большая часть уже отошла от дел, отдав управление наследникам. А у него, Фаранда Бушара, 2 детей. И им, его столь поздно обретенной и потому такой драгоценной семье, для счастливого будущего нужны крепкие связи в обществе и хорошие личные знакомства. А благодарность Редгана за то, что он пошел навстречу и в данный момент оказывает ценную услугу, дорогого стоит. Кто знает, когда пригодится такой контакт. Стоит добавить, что хоть Фарант Бушар и не обладал на данный момент такой же, как раньше, поддержкой в обществе, но к моменту встречи и он успел собрать некоторое количество сведений о Редгане Леоне и прекрасно знал, что его отец столь основательно запустил лапу в семейное состояние, что наследнику придется вертеться, как ужу на сковородке. Однако действительность удивительным образом преподнесла ему сюрприз сразу же по окончании деловой беседы. Управляющий Редгана, почтенный Корт, вызвался лично проводить гостя к карете, а затем легко и элегантно намекнул, что видел, как хороша собой юная Фаранда Кантеро, а Редган Леон холост, и если будет приличная приданная. Особого восторга от разговора, надо сказать, Фаран Бушар не испытал. Нет, безусловно, выдать дочь дома Кантеро за Редгана весьма-весьма почтенно, кто бы спорил. Но не окажется ли юный Редган таким же обормотом и транжирой, как батюшка? Однако и отказываться от предложения явно не стоило. Медленно бредя по коридорам и залам огромного палаццо, Фарант и управляющий аккуратно прощупывали друг друга, каждый стараясь выжать из ситуации максимум. «Конечно, почтенный Корт, звучит это очень заманчиво, однако торопиться в таком деле явно не стоит». «Вы совершенно правы, Фарант Кантеро, однако и промедление — не лучший выход. Все же Редган Леон имеет достаточно земель и власти, а к тому же трудолюбив, молод и хорош собой. Если бы эту фразу слышала Нарис, она бы, безусловно, перевела ее на привычный ей язык и, усмехнувшись, пояснила бы отцу: «Холостые редганы на дороге не валяются». Никаких обещаний и договоров за этим разговором не последовало, но в целом и Фарант, и управляющий остались довольны друг другом. Фарант тем, что, кажется, у дочери появился шанс на удачное замужество, а управляющий тем, что все же девушка — дочь Фаранда, а не купца. Конечно, женить Редгана на деньгах не проблема, но брак с купчихой навсегда закроет ему двери в приличные дома. А найти Фаранду с хорошим приданным не так-то и просто. Столица требует непомерных трат и роскоши. Гурус, молчавший все время переговоров и спокойно сидящий с отстраненным видом, обдумывал про себя странноватое решение Фаранда Бушара. Про себя он все еще звал его Фарандом, так и не мог, даже мысленно не мог сказать «отец». Однако каменное и безэмоциональное лицо теперешнего наследника семьи Кантера вовсе не говорило о его глупости. Немного подумав, он самостоятельно догадался, почему Фарант пошел на такие большие уступки. Это из-за них с Нарис. Конечно, он еще поговорит вечером с сестрой, чтобы проверить правильность собственного решения, но все же. Идя к выходу, Рейк аккуратно сделал два быстрых шага с тем, чтобы идти за управляющим Кортом и Фарандом Бушаром максимально близко. Он не хотел пропустить ни одного слова из разговора, и то, что он слышал, вызвало у него легкий озноб. «Конечно, по местным меркам Фарант, — мысленно перевел Гурус для себя, — это как Айнур, а Редган — это сильно выше». Но ведь Нарис уже показала свой дурный характер. Да, местные жители не держат по нескольку жен. Да и этот, как его там, Редган Леон. Он помоложе предыдущего жениха. Но кто его знает, не упрется ли сестрица? Сестру Гурус любил беззаветно и преданно. Мальчишка он или нет, но прекрасно понимал, что тогда, рискуя собой, она вжала его в землю и тем спасла обе жизни. И свою, и его, Гуруза. Она не стала вести себя так, как повела бы почти любая женщина, когда он мотал ей нервы и кричать, что все золото ее. Она заботилась и любила его. Да и просто, она его родная кровь, и эта связь нерасторжима даже богами. Однако в этой ситуации Рейга смущало то, что приемный отец, похоже, не знал некоторых тонкостей их побега. Ну, то есть ему рассказали, что он с сестрой был в пустыне, а потом на лагерь напали, и они все это видели. Только Нарис явно умолчала о том, как именно она с братом оказалась в пустыне. Сейчас юный наследник Кантера испытывал странное раздвоение, не слишком понимая, что нужно делать, рассказать ли Нарис о том, что ей грозит новое сватовство, либо напротив. Предупредить приемного отца о том, что характер-то у доченьки ого-го, и новость о замужестве ее может и не обрадовать.